возможности без каких-либо ограничений молиться Богу больше всего обрадовалась Асия. Я, конечно, не библейский, но тоже ничего, хах. Кстати, число молящихся резко стало больше. Причем еще до того, как я стал отвечать на молитвы. Во-первых, многие демоны почувствовали в один миг, что их молитвы куда-то да уходят. Во-вторых, весть о том, что Ринджи Гримари Боженька самый что ни на есть настоящий, распространяется по подземному миру со скоростью лесного пожара летом, который тушить никто не желает. Плакала моя конфиденциальность. После этого-то я и стал радовать разумных в ответ. Хуже уже не будет, сил это тратит мало и в ответ мне странной энергии приносит гораздо больше. Радует только то, что многие демоны настроены к подобному скептически. Не верят они, что я бог. А раз сами демоны не верят, то и другие разумные не станут сходу считать меня за божество. Просто я все еще опасаюсь охоты на свою голову. Вот кому нужно, чтобы у демонов был свой собственный бог, я же прямой конкурент богам других религий, хотя мне и молятся в основном только сами демоны. Пока. Кстати, та самая непонятная энергия на мой взгляд очень похожа на то, что источает Великий Красный. Возникли у меня подозрения некоторые по поводу себя. Возможно, я божество, которое создал именно этот дракон. Ну, чего больше всего хотят люди? Здоровья, богатства, любви и счастья. Вдруг дракон мечтания исполнил желание многих разумных, просто позволив стать мне богом? Быть может, что он вообще сам вбил в мою голову мысль стать именно божеством счастья. Хм, чем ему тогда не угодили те же японские боги? Их тут, вроде, целых 7, именно богов счастья. К слову, что-то я не чую поблизости никого из их божественной братьи. Не любят японские боги высовывать свой нос из личного измерения. Говорят им, как и многим другим долгоживущим, все надоело. Даже лень разобраться с тем, кто посягнул на их кормушку. Надеюсь, что я таким никогда не стану. Я считаю, что моя месть Экскалибуру выполнена. Главное, мертв Галилей, а остальное уже не так важно, ответил мне Юта. А ты, тоска, не желаешь уничтожить это ядро? Поинтересовался у девушки, что сидела рядом с моим конем. Нет, покачала она головой, я просто хотела помочь Изе. Отомстить хотелось, но я понимала, что меч ничего плохого не сделал. Во всем случившемся с нами были виноваты люди, и главного из них Изе уже наказал. Я предложил из ядра Экскалибура сформировать новый меч, но Киба не хотелось подобным клинком пользоваться. А Зиновий он просто не подходил по стилю сражения. Экскалибур благословления был заточен в первую очередь именно на ритуал и это самое благословение, то есть на достаточно тонкие процессы, где нужно быть предельно аккуратным. Как показали несколько тренировок с Зиновией, аккуратность была не про эту девушку. Возможно, меч бы был отдан тоска, но у нее как раз не было необходимого элемента, чтобы прибытие демона справиться с ним, банально не обжечься. В итоге было решено обменять ядро Экскалибура на что-то стоящее, если предвидится возможность. Даже легенду заготовили. Мол, его нашла Зиновия при поиске других Экскалибуров, но банально забыла сообщить про это церкви, а потом уже было поздно. Асия подняла руку и спросила: «Ринджи, у меня вопрос. А ты можешь устроить божественное чудо? Исцелить всех больных? Прекратить войны? Накормить голодных?» Хмыкнул. Представил. Понял, что от такого у меня точно пупок развяжется. Говоря о моих новых способностях, Асия, я могу организовать чудо местечковое, и это отнимет у меня очень много-много сил. Мне буквально надо будет выйти за грани возможного, вложиться не просто на 100%, а примерно на 1000. Понимаешь? Да, с грустным видом кивнула она. Я знаю, о чем говорю. Первым делом, как поправился, попытался испытать свои силы. Смешал, как при воскрешении Акина. Много всего, и ничего, хотя должен был получиться сэндвич. Чуть позже, когда реально чуть не дошел до нового истощения, сэндвич у меня все же получился, но он действительно стоил мне больших затрат. Но, должен признать, этот воистину бесценный сэндвич был даже вкусным, очень вкусным, и не только для меня. Чуть позже узнал, что работа с непрофильной дисциплиной у меня отнимает гораздо больше сил. Но, например, делать кого-то счастливым получается легко, даже легче, чем поднять бровь. Хм, а не надорвался ли я потому, что готовить у меня выходит очень плохо? Черт, теперь надо повторить эксперимент. Следующая новость, о которой вам всем следует знать. Лидеры фракции решили устроить переговоры, на которых, возможно, они подпишут договор о мире и сотрудничестве. За столом установилась тишина. «Это шутка? Мир после стольких лет войны?» – спросил Ривил. «Нет», – покачал я головой. Азазель как-то вывернулся и все же убедил демонов и небеса о важности заключения мира. «Встреча состоится на нейтральной территории. Только я одного понять не могу. Почему город, что находится под демоном, называется нейтральной территорией? Это со мной так ангелы не считаются и смотрят свысока, даже обидно как-то». «Действительно было обидно. Ты стараешься, бьешь со своими товарищами морду Кокобелю и его приспешников, богом становишься и вдруг оказываешься нейтральной территорией. Да, в любом случае мы должны подготовиться к этой встрече. По словам брата, ничто не должно ее сорвать, и обязанность, чтобы так и было, возлагается на нас. Только на нас или еще и Ситри, милый Ринджи», — поинтересовалась Акина с довольной улыбкой на лице. Вообще она уже долгое время ходит очень довольной, чуть ли не светится от счастья. «И с того самого дня называет меня только милым или милым Ринджи. Ривил и другие мои фигуры даже, кажется, что-то заподозрили. Я слышал, как кто-то попросил Широны понюхать нас, мол, не исходит ли каких-то подозрительных запахов, как при спаривании животных, например». Широны нахмурилась и выдала, что от нас пахнет только гарью свеч. Все подумали, что у нас с Акино было романтическое свидание. Хех, наивные демонята. Просили в сотрудничестве, но я ей больше не доверяю, и не доверюсь никогда. Организуем свою собственную систему защиты. Обсудили еще некоторые вопросы, в том числе и тренировки Зиновии. У нее был дюрандель, но пользовалась она этим мечом очень скверно, хоть была его прирожденным обладателем, то есть тем, кому по велению судьбы и моря удачи этот меч должен был легко поддаваться. Страшно представить, насколько паршиво обращаются с дюранделем другие, если он даже в руках Зиновии плохо контролируется. «Ринджи», — позвала шепотом меня Ривил, — «когда мы уже легли спать, я знаю, что мы не обсудили. Скоро ведь родительский день в школе. Я помню об этом, Ривил, но за столом специально не стал напоминать. У нас в группе слишком много сирот». «Да, точно», — поникла Ривил, когда поняла, что чуть не допустила серьезную ошибку. «Хорошо, что та же Акина с милым видом уже спала. Любое упоминание родителей ее все еще огорчает. Тебя этот родительский день так волнует, Ривил?» — поинтересовался у нее, погладив по спине. «Да, он меня правда волнует. Я почему-то смущаюсь. Мои родители точно придут на него. Иногда забываю, что ты такая миленькая девочка, Ривил», — улыбнулся я и поцеловал ее в щечку. Ривил мои слова смутили. Она буркнула, что я дурак, и отвернулась. Но уже через пару секунд повернулась ко мне обратно, чтобы, обняв и заснуть, уткнувшись в плечо. «Хаем, а ведь в этом году можно устроить сюрприз. Показать своим фигурам, что они не одни в этом мире. Для Киба и Тоска можно пригласить Акита, который их обоих тренировал и успел стать важным разумным для ребят. Акина, думаю, удивится и приятно обрадуется появлению Венеланы, что уже давно считает мою королеву чуть ли не своей дочерью, а она ответ иногда зовет ее матушкой. Хаем, а у других что? У Амай, как и Ривил, есть собственные родители. С ними все понятно. Остальные, к сожалению, со своими учителями не так близки. Широны носит фамилию Гримари. В школе нас вообще считают братом и сестрой. Мол, у нас просто отец иностранец, а мама японка. Эту легенду я придумал сам, когда подбирал фамилию для своей белой кошечки. Широны она понравилась, хотя та же Ривил вначале поворчала, что нельзя кому попало давать фамилию столпа. Решено, покажу и другим, что мы семья. Приду сам на открытые уроки Широны, Гаспера, Валерии и Асии с Зиновией. Вообще мне очень повезло, что Дампер с кошечкой, как и Асия с Зиновией, в одном классе. Будь это по-другому, мне пришлось бы разорваться. Уху-ху-ху-ху. Буду делать смущающие вещи, выкрикивать их имена, говорить, как сильно горжусь ими, и постоянно делать фотографии. На одной тайной лаборатории я не остановился. Отрыл уже под ней самое огромное помещение и укрепил его тысячу способами. Но той же Амай тут все равно запрещалось тренироваться. Вскоре, наверное, под запретом будут и тренировки Зиновии. Не нравилось мне, как сильно тряслась земля. Не к добру это было. Как тебе первые недели жизни в качестве демона, Зиновия? — поинтересовался, пока наносил на дюрандель темные письмена. Они на нем провисят недолго, но достаточно, чтобы Зиновия потренировалась. Я представлял обычный день демона совсем другим. И даже так я тешу себя мыслью, что служу не демону, а Богу счастья, честно призналась она. Тебе эта служба хоть нравится? Взглянул на нее. Пока она не хуже старой, разве что кормит тут лучше. Знаешь, Зиновия, у Юты есть цель открыть свою кондитерскую. Это намек на то, что меня будут кормить еще вкуснее. Вопросительно выгнула бровь бывшая воительница церкви. Была она немного потрепанной. До этого тренировалась с Дюранделем, пытаясь как можно сильнее себя измотать по моей просьбе. И у нее получилось. Капельки пота буквально стекали по лицу Зиновии, а волосы прилипли к нему. Испачканную же спортивку можно было выжимать. Нет, я не про это. Зиновия, у тебя должна быть еще одна цель в жизни. Существовать только ради служения кому-то. Знаешь, честно скажу, что не понимаю подобного. Даже став Богом. Цель в жизни? Задумчиво спросила Зиновия. Да, ты вот знаешь, о чем мечтает Асия. Зиновия покачала головой. Она хочет пожить на самой обычной ферме с любимым человеком и вырастить нескольких детей. Только это, не говори Аси, что я знаю ее мечту. Хорошо, хорошо, не буду. А она не сама рассказала тебе, боженька? Нет, я просто услышал это в одной из ее молитв, что были адресованы мне. Тепло улыбнулся я. Зиновию почему-то моя улыбка заставила смутиться, и она предпочла не смотреть мне в лицо. Милая мечта, обязательно помогу ее воплотить. То есть бывшая святая дева мечтает о чем-то столь обычном? Зиновия достаточно долго подбирала последнее слово. Да, вновь улыбнулся я. И называй меня по имени. Это же Богоху. Зиновия прервалась, когда я шлепнул ее по попе. Твой Бог сам просит называть тебя его по имени. Значит, так и надо делать, а не перечить. Потряс я перед ней пальцем. Хорошо, смиренно произнесла Зиновия, склонив голову и потирая свою попу. Да, шлепок по попе – универсальное средство перевоспитания верующих. Асия сообщила как-то мне, что их наказывали розгами за плохое поведение. Розг у меня нет, только плетка, но она для Акина, поэтому перевоспитываю шлепками по попе. Мной уже доказано, что получив легкий шлепок по попе, Зиновия и Асия сразу же перестают спорить и смиренно делают то, что я просил ранее. Почему-то в голове всплыл образ Киба. Этот чертов блондин даже наказание испохабить может и сделать его еще одной фобией. Тьфу. Асия, она хочет быть обычной девушкой. Ну, дети? Спросила Зиновия через несколько минут молчания. Да, попробуй ты побыть обычной. Вдруг понравится? Я не уверена. Быть воином Бога моя судьба. Слушай, я уже давно хочу убить какую-то богиню судьбы, ибо надоела стерва. Может, мы ее того, ну, эту судьбу? Зиновия на пару секунд зависла, но затем спросила. Что, говорю, не пробовала ли ты забить на судьбу? Ты же смогла как-то отречься от церкви, хоть она и раньше была смыслом твоей жизни. Попробуй отречься и от своей судьбы. Насладись настоящим. Это и есть твое учение, Ринджи, достав блокнот с ручкой. Будто готова дальше записать каждое мое слово, спросила девушка. Я принял такой вид, словно меня огрели по голове чем-то тяжелым. Схватился за нее и чуть ли не вырвал себе все волосы. Черт, учение, собственная заповедь. А ведь будь она у меня, то верующих было бы набирать гораздо проще. Люди скорее поверят в Бога, у которого есть своя собственная Библия, чем в просто какого-то Ринджи Гримари. У всех мировых религий есть какие-то книжки с их учениями или просто с историями о самих богах, а у меня нет. Прокол. Завтра же начну писать свою Библию. Назову ее черной. Ха-ха. А Май оценит. Не печалься, Бо. Ринджи. Ты только учишься и вообще Бог еще очень молодой. Зиновия склонилась к земле и похлопала меня по плечу, когда я от уныния грохнулся на колени. Да, шмыгнул я носом. Только учусь. Так как же насладиться настоящим? Спросила меня Зиновия, и я понял, что ситуация в разы более запущенная, чем себе представлял ранее. Во-первых, делай то, что тебе нравится. Во-вторых, пробуй что-то новое. Этот мир столь большой, точно найдется то, что тебе понравится, от чего ты будешь получать удовольствие. Я попробую, боженька, кивнула с серьезным видом Зиновия, который сразу же испарился. Следовало ей получить новый шлепок по попе. Это можно считать за сексуальное домогательство на работе? От ее вопроса я подавился воздухом. Я слышала, что в Японии с этим очень строго. Вам тебе с этим следует быть осторожным, Ринджи. Зря все же взял ее в свои фигуры. Теперь у меня есть Киба в юбке. Чувствую, она еще попьет мою кровь. Готово, я наконец передал меч Зиновии. Что надо делать? Тут же спросила она меня. Тренироваться. Попытайся выпустить слэш святой ауры. Зиновия кивнула и совершила перед собой удар своим любым приемом, но ничего не вышло. Меч просто засиял, как бы обозначая, что некоторое усиление прошло, а потом вернулся в норму. Способности Дюранделя сейчас сильно ограничены. Даже при всем желании ты не сможешь использовать его на полную мощность. Привыкай к этому чувству. Прочувствуй течение силы в нем и возьми меч под контроль. С малым уровнем святости сделать это будет легче. Потихоньку ты начнешь привыкать все больше и больше к мечу и рано или поздно полностью подчинишь его себе. Твоя печать точно справится, ты сомневаешься в том, кого признала Богом. Зиновия промолчала. Вместо слов она свои сомнения выразила действиями, попыталась как можно сильнее ударить этим мечом и почти ничего не случилось. Лишь немного лишней энергии вырвалось через ее тело, разрывая одежду девушки. «Розовенькая мне нравится», — похвалил я выбор Зиновии, показав большой палец. «Не ожидал от тебя такой милой комбинации, Зиновия». Она смущенно прикрыла рукой свой лифчик, что каким-то чудом уцелел. «Это можно считать божьей карой за неверие?» — спросила она, рассматривая клочки своей одежды на земле. «Наверное», — пожал я плечами. «Ты продолжай тренировку, а я понаблюдаю, чтобы оценить, как работает печать, чтобы посмотреть, как полуголая девушка работает мечом. Люблю наблюдать за чужим трудом, особенно, когда что-то делают симпатичные девушки. Ну, я узнала, мое тело хотя бы не богопротивно», буркнула себе под нос Зиновия и действительно в полуголом виде продолжила тренировку. «Главное сейчас не представить Киба, который в одних трусах машет мечом. Да, блин, чертов Юта». Удивительно, но у Зиновии действительно что-то начало получаться. Когда печать развеялась, она совершила десяток ударов, так и не выпустив на полную мощь чудовищную ауру меча. Осечка произошла лишь тогда, когда я сказал об этом самой мечнице. Поступил заказ на услуги демона. Призывал явно какой-то маг, потому что для призыва использовалась не кровь, как обычно делают простые люди, а именно магическая энергия. Решил первым делом проверить волшебника сам, а уже потом отдать его кому-то из своих фигур. «Здравствуйте, вы призвали демона из рода Гримари. Перед началом работы я хотел бы уточнить, веруете ли в бога счастья нашего, того самого, что носит с тобой одну фамилию и имя?» Призыватель, что вальяжно сидел на диване, усмехнулся. Его я узнал сразу. Морда этого падшего очень часто мелькала в газетах и репортажах новостей в последнее время. «Чертовы падшие», — буркнул я. «Сколько раз переделывал барьеры над городом, а вы все равно находите способом их обходить». «Ну-ну, не переживай, Ринджи-кун», — с улыбкой проговорила Зазель. «Обход именно твоих барьеров занял у меня очень много времени. А еще было сложно защититься от твоей хваленной сверхчувствительности. Когда я только подходил к городу, твои ребята или ты сам тут же телепортировались ко мне. Чего вообще приперся?» Нахмурившись, не слишком вежливо задал вопрос. «До встречи трех фракций еще есть время. Я просто решил проверить степень безопасности, и мне пока все нравится. Все же эта встреча очень важна для всей библейской мифологии. Ее ничто не должно сорвать. Тогда не допускай на встречу ту девочку, что пилит мой затылок взглядом. Моя хваленная сверхчувствительность сообщает, что у нее в мыслях нет ничего хорошего. Слышала, Валерия?» Падший вновь усмехнулся. «Твои мысли не нравятся Богу. Умерь свой настрой». Девушка цокнула и покинула комнату, в которой был осуществлен призыв. «Ты не обижайся на нее. Просто Валерия, она очень воинственна. Узнав о новом Боге, она сразу же захотела с ним сразиться, проверить свои силы. Кстати, об этом. Как ты это сделал? Как у демона получилось стать Богом? Можно тебя немного изучить? Ты, кажется, чего-то не понял, падший. Тебя ждет нож в спину». От нее Азазель сразу же стал серьезным. «Ты уверен, она мне почти как дочь?» Я кивнул. «Изучить я тебе себя не дам, секретов не расскажу, но готов торговать. Скажи, интересно ли Григори получить ядро?» Конференция. Часть 1. День открытых дверей в старшей Куа в этом году преподнес моим фигурам сюрприз. Они совсем не ожидали, что его кто-то посетит, желая посмотреть на них. Тоска и Акина вообще растрогались настолько, что в итоге расплакались. Остальная же часть моих фигур недалеко ушла от этого дуэта. Я все же присутствовал на уроках большинства из них и, как обещал самому себе, выкрикивал слова «поддержи» и постоянно их фотографировал. Для Зиновии, немного подумав, организовал приезд одной монахини, что когда-то присматривала, воспитывала ее, учила владеть мечом и помогала делать первые шаги в бытие экзорцистки, то есть по факту выполняла роль очень похожую на родительскую. Узнал я о ней случайно. Зиновий кто-то постоянно названивал, а она не брала трубку или просто сбрасывала. Выяснить, кто именно это был, с помощью Гаспера труда не составило. Гризильда Кварта, что являлась законным опекуном Зиновии до недавнего времени, вежливо поговорила со мной по телефону и согласилась посетить день открытых дверей в Куа. Она не испытывала какой-то особо сильной ненависти к демонам. Было видно, что Гризильда сожалеет о становлении Зиновии одной из нас, но горечь от данного поступка Зиновии у нее была направлена больше на саму себя. Гризильда считала, что не уберегла дитя, не оказала ей моральную помощь, когда она в ней так нуждалась. Еще она желала проверить, как Зиновия живет у нас. Увидев утром в проеме двери в свою комнату Гризильду, Зиновия впала в ступор. Ее глаза забегали в поисках места, где можно спрятаться. Зиновии было очень стыдно за импульсивное решение побега из церкви и отречение от нее, а также становление демоном. Она боялась даже взглянуть в глаза Гризильде, не хотела видеть в них разочарование. Но в итоге, когда Гризильда сделала несколько неуверенных шагов к ней, а затем резко сблизилась, чтобы крепко прижать к себе со словами о том, что она примет Зиновию любой, бывший агент церкви, суровая воительница, чье выражение лица почти одно и то же все время, расплакалась. Нет, она буквально разрыдалась в объятиях Гризильды. «Я, наверное, оставлю вас. Вам и без меня есть о чем поговорить», — тихонько ушел я, поняв, что Зиновия наконец начала успокаиваться. Через час Зиновия подошла ко мне и поклонилась, произнося слова благодарности. Ей стало легче на душе, когда она поговорила со своим бывшим опекуном, поняв, что Гризильда на самом деле не держит на нее никакого зла. Но благодарность не была тем единственным, что сейчас испытывала бывшая экзорцистка по отношению ко мне. Я почувствовал зарождение симпатии в сердце Зиновии. Еще была Асия, которая мечтала иметь свою семью, и Широны. В уголках их глаз тоже собрались слезы во время занятий, когда я начал им кричать всякие глупости, не очень-то отличаясь своим поведением от прочих родителей других учеников. Но девочки, к моему удивлению, смогли сдержать их, не расплакались. От них я удостоился крепких обнимашек и еще поцелуя в щечку от Аси, что после него с пылающим лицом быстро убежала из класса. Зато заревел Гаспер, тоже крепко обняв меня. «Ринджи, друг, я так благодарен, так тронут. Уу-у-у». Его слезы почти полностью намочили мою рубашку. Еле удалось успокоить бывшего дампира вместе с Валери. К слову, именно она и Киба оказались более стойкими. Им была приятна поддержка, нравилось, что кто-то пришел в школу и хотя бы попытался изобразить нормальную семью. Они оценили это. Киба сказал мне шутливым тоном, пожимая руку с счастливым видом. «Спасибо, Ринджи. Это была хорошая попытка вновь меня опозорить перед всеми, заставив плакать. Но я поклялся самому себе, что больше не допущу проявления слабости. Мой меч должен оставаться острым для тебя, Ринджи». «Так вот как они называют у друг друга», — воскликнула одноклассница Юта с похабным выражением лица и бегущая из носа кровью. Был еще один забавный случай. Отцы Амаи и Рэйвилл чуть не подрались. Семейство Хёда после массажа, который я делал Амаи, уже считало меня зятем и случайно сказала это при отце Рэйвилл. Он услышал и пошутил, что будущего мужа их дочери тоже зовут Ринджи. Гора, смеясь, назвал мою фамилию со словами о том, что их зять точно уникальный. Драки не было только потому, что двух мужчин успели утихомирить их жены. В основном, конечно, конфликт хотел развязать Гора, ибо Ринджи Кун будущий муж только их дочери, то есть Амай. Лорд Феникс же был оскорблен этим и говорил, что на Рэйвилл я женюсь первым. В один из дней система защиты, что я так скрупулезно устанавливал над городом, взбесилась. Она сообщила, что в Куа появился еще один носитель силы света, обладающий достаточным могуществом, чтобы сразиться с Азазелем как минимум на равных, и свет его был столь чист, что сравнению вообще с чем-либо не поддавался. Паники не было, благо я знал, кто решил навестить город. Сазикс меня предупредил, и он был настолько уверен в личности ангела, это меня очень удивило, что даже не пришел сам и не увеличил численность демонов в Куа. Со мной о чем-то хотел переговорить лицом к лицу сам Михаэль. Его можно было назвать сейчас разумным временно исполняющим обязанности Бога. Только известно об этом было ограниченному кругу лиц. Ну или ангелы так думали. Короче говоря, из-за своего текущего положения достаточно занятая личность. От этого я был вдвойне удивлен его просьбе встретиться. Он же мог все нужное разузнать и на переговорах между тремя фракциями. Нашу встречу решено было провести на нейтральной территории. Как же словосочетание «нейтральная территория» меня нынче бесит. Ну, не может в городе, что находится под демонами, быть этой самой нейтральной территории. КХМ, в общем, с Михаилом мы встретились в кафе, где-то между моей зоной ответственности и усоны. Эта хитрая демоница сначала хотела вообще разделить город по временным рамкам, то есть днем правит она, а ночью уже я. Но такое деление мне показалось идиотским и невыгодным. Люди трусливы, поэтому чаще всего пытаются призвать демонов днем, особо не веря в нас. Ночью даже в шутку призывом не хотят заниматься, предпочитая в это время спать. По моей инициативе были установлены зоны ответственности с равной численностью населения за мной и соной. Иногда встречались районы, которые мы не могли поделить. Слишком выгодными они казались с точки зрения будущих заказов, поэтому было решено сделать их общими, то есть той самой нейтральной территорией, РРР. В общем, Михаил и я вели беседу в одном из кафе КУА. Оно было закрыто сегодня для всех обычных людей, чтобы дать нам возможность свободно говорить без посторонних. Персонал же заменили мои фигуры. Были они сильно насторожены, напряжены и в любой момент готовы кинуться в самоубийственную атаку. Даже приходилось их нервозность сглаживать своей божественной силой, что не ускользнуло от глаз текущего лидера небес. Тот моим действием словно бы даже обрадовался. Поначалу была действительно обычная беседа. Михаил прощупывал меня, пытался понять, что за я вообще разумный. Причем делал это мастерски. Я даже не сразу понял. Плохи дела тех, кто недооценивает белокрылых ангелов вообще и их лидеров в частности. Если память мне не изменяет, то число белокрылых ангелов не росло, но оно и не уменьшалось после окончания горячей фазы конфликта между тремя фракциями. Ангелы на небесах стали гораздо осторожнее и расчетливее. Многие считают, что ученые Григории демонов выдающиеся, но вспомнив заслуги белокрылых из другой вселенной, можно вдруг прийти к неожиданному выводу. Ангелы просто скрывали мощь своего научного комплекса. У них сейчас почти должны быть готовы карты, что смогут переродить человека в ангела. Им лишь требуется небольшой толчок в виде исследования Аджуки. Хотя я не сомневаюсь, что ангелы сами могут завершить технологию перерождения со временем. Плюс белокрылые создали и уже время от времени применяют свои особые комнаты, что находится вне рамок системы библейского. Сейчас как раз по слухам, имя которой Азазель, идет их доработка. То есть ангелы могут восстановить свою численность вполне естественным для многих разумных путем, и они хороши в создании оружия. Очень. Я хотел передать одну из копий меча предателя Юта в качестве своеобразного подарка, мол свет и тьма могут быть едины, действовать сообща, что означало бы союз ангелов и демонов, но потом вспомнил, что в другой вселенной они поставили данное оружие на массовое производство. Причем сделали это очень быстро. А сколько раз на небесах перековывался Экскалибур. Сам же Михаил тоже непрост. Простой и улыбчивый паренек, которым он хочет казаться перед всеми, ни за что бы не удержал небеса от развала и множества ангелов от падения после смерти библейского. Я сомневаюсь, что белокрылым, как обычным демонам и падшим неизвестно, что Бога больше нет. Такую информацию просто не сдержать, когда вы живете в одном измерении и должны видеть этого боженьку хотя бы раз в 100 лет. То есть у Михаила как минимум есть выдающиеся лидерские качества, что помогают ему вести за собой ангелов. Переход на более серьезную тему разговора начал все же я. Михаил, в моей группе много тех, кто когда-то был верен церкви и Богу. Михаил задумчиво оглядел мои фигуры и кивнул с опечаленным видом. Это мой просчет, я сожалею. Вы разочаровались в Божьей милости по моей вине. Прошу прощения, что не углядел, извинился он, заново оглядев все мои фигуры, которые так или иначе были связаны с церковью. Это может прозвучать странно, но не все в моей группе отреклись от него. Михаил, кто-то ежедневно молится, страдает от боли, но продолжает молиться библейскому. Глаза Михаила удивленно раскрылись. Асия, что подходила к нам с подносом свежего чая, дрогнула и чуть все не опрокинула. Эта просьба очень дерзкая, но возможно ли как-то убрать боль от молитв Асии Арджента и Зиновии Кварта? Я был бы обязан тебе за это, Михаил. Со следующего дня боли от молитв больше не будет. У всей вашей группы. Я займусь этим. Кивнул ангел, делая просто огромный подарок. Теперь у моей группы будет полностью отсутствовать одна слабость, который опытные экзорцисты могут воспользоваться в бою. Молитвы и упоминания Бога больше ничего нам не сделают. Отныне это все пустой звук не только для меня, но и для всей моей группы. Я надеялся, что избавлю от этой слабости хотя бы Зиновию и Осию, а вышло даже лучше. Самое забавное, что Зиновия молилась библейскому просто по привычке. Чаще она банально забывала, что служит теперь другому Богу. После вспышки боли сразу же начинала возносить молитву мне, но все равно жест она оценила, как впрочем и Осия. Тут уже иная ситуация. Она возносила молитвы библейскому очень искренне, но, что меня радовало, в последнее время все меньше и меньше. Для девушки я постепенно заменял библейского, и можно было даже не просить Михаэля об одолжении, потому что я был уверен, что вскоре стану для Осии единственным богом, а Зиновия переборет привычку молиться именно прошлому богу, но мне действительно хотелось хотя бы кого-то лишить этой слабости в своей группе. Кто знает, какие враги нам попадутся в будущем. Надо быть готовым ко всему. Я был уверен, что Михаэль хороший тактик и стратег, раз пережил войну фракций, а также на полставке гений, пока от ангела не прозвучала следующая фраза, что он произнес с меланхоличным видом и глубоко внутри стал ждать от меня какой-то реакции. Не правда ли, Ринджи, времена года прекрасны, скоро наступит лето, за ней осень, потом холодная зима и вновь наконец настанет время весны. Михаэль после своих слов испил немного чая, а я же в это время пытался не разорваться от сдерживаемого смеха. До меня наконец дошло, на что своими как бы случайными фразами, брошенными в тот или иной промежуток беседы, хотел намекнуть ангел. Ахахахаха, я все же не удержался и рассмеялся, словно какой-то безумец, и делал это так долго, что мне даже стало больно. Впервые за нашу беседу улыбка на лице Михаэля дрогнула. Я уже думал, что она приклеенная, но теперь, когда я смеялся, уголки его губ все же немного опустились, а вот внутри него самого была самая настоящая буря чувств, хотя в основном там присутствовало негодование. «Спасибо, Михаэль», я вытер слезы с уголка глаз, меня давно никто так не смешил. Выражение лица Михаэля стало таким, будто он ждет от меня пояснений. Я не его реинкарнация. Кто вообще придумал эту бредовую теорию, что демон может быть реинкарнацией библейского? Михаэль немного обиделся на меня, но виду не подал. «Ау, прости, Михаэль, не хотел тебя обижать. Многие ангелы в этом уверены». «Ринджи», улыбка Михаэля стала немного ярче. «У части есть теория, что рано или поздно ты пробудишь свою настоящую память, отец». Слово «отец» было произнесено столь нежно. Михаэль вложил в него так много любви. Меня словно ударило молнией. Это было приятно, если быть с собой честным. Я уже давно мечтаю о своих детишках, а тут кто-то меня называет отцом. Надеюсь, мои собственные дети будут любить меня точно так же, как Михаэль любит библейского. «Извини, ангел», тяжко вздохнув, закрыл глаза, потому что просто не мог смотреть сейчас на Михаэля, но я не он, в этом уверен точно. «Почему ты вообще посчитал, что демон реинкарнация библейского, оставленная после тебя система? Все же он стоит на своем. Она начала вести себя странно, такого еще никогда не было, даже в момент рождения текущих владык, что уже не являются демонами. Сазикса и Аджука, ваша система чувствует даже это? Поразительно!» Удивленно воскликнул я. «А с непонятным поведением системы, может просто количество ошибок стало критическим и она банально стала барахлить? Ты знаешь даже это?» Удовлетворенно кивнул ангел. «Память начинает просыпаться. Зря я нахваливал лидера белокрылых. Дурак он. И я сам недалеко от него ушел. Об ошибках системы я знать действительно не должен был. Знания истории другой вселенной иногда очень вредны. А вдруг я реинкарнация Люцифера?» Попытался я сделать ход конем. Сомневаюсь, что на Люцифера система бы реагировала адекватно. «Исключено», ангел, закрыв глаза, покачал головой. «Брат был умен и силен сильнее тебя нынешнего, но ему все равно не хватило бы сил стать богом. Вот», обрадовался я, «сила ума, ты начинаешь кое-что понимать. Я стал богом, а не являлся им». «Конечно», кивнул белокрылый, «пробудил свою настоящую силу чуть позже, в опасной ситуации. Мне помог красный. Всем известно, что библейский не любит ящеров, даже проклял Самаэля, превратив его в некий гибрид. Отец, ты даже это вспомнил». Чуть ли не заплакал слезами счастья Михаэль. «Это будет очень долгий разговор. Можно было подумать, признаю я, что являюсь библейским, то получил бы много преференций, но чуть позже, когда правда все же вскрылась, проблем было бы еще больше, а правда обязательно вскроется, потому что я не он. До сих пор не понимаю, почему Михаэль меня принимает за своего создателя. Стоп, а ведь Азалиль бросался странными вопросами, мол, не вспомнил ли я свое прошлое, не хочется ли мне пойти войной на демонов и другие мифологии, какое мнение у меня о драконах и прочее. И даже в краткосрочной перспективе проблем больше, чем какой-либо пользы. Не сомневаюсь, что Библейский за свою жизнь успел нажить кучу врагов и, возьми я его имя себе, враги Бога стали бы автоматически моими. Когда Зиновия и Асия рядом со мной на коленях начали читать молитвы, я все же не выдержал. Попросил Михаэля стопроцентный способ, который доказал бы, что я не библейский. Он улыбнулся и пригласил меня на небеса, сразу на последний уровень, что и было местом жительства Бога. Мне, по словам Михаила, надо было просто пройти в тронный зал и все. Это на 100% бы показало, что я не Бог. Я прошел. Михаил упал на колено, вновь назвал отцом. Нимб над его головой ослепительно засиял. Оказывается, в тронный зал с системой имели доступ только Михаил и сам библейский. Любого другого разумного автоматически отсюда телепортировало. Я же использовал свои божественные возможности, чтобы остаться стоять в этом зале. Это был прокол, чувствовал же подвох. Махнув рукой и брякнув еще раз, что не библейский, я предпочел перенестись обратно на землю. Рядом со входом в тронный зал с системой стояли все оставшиеся лидеры небес, серафимы. К ним вышел Михаил. Это он, Михаил? Полным надежды голосом спросил ангел, что являлся одним из самых красивых созданий библейского. Да, Габриэль. Улыбка Михаила стала просто приветливой и очень радостной. Он, лидер небес, чуть ли не пустились в пляс от слов своего собрата. Только отрицает это, выражение лица Михаила стало немного печальным, а сам он сгорбился. Возможно, действительно не помнит или может шутит над нами. У отца всегда был своеобразный юмор, потому что он и сам был своеобразным. И что же мы будем делать, Михаил? Спросил один из серафимов. Приглядим, чтобы эта реинкарнация выжила и на нас больше не лег позор его смерти. Поможем. Будем надеяться, что рано или поздно он пробудит свою память. И подыграем. Так будет лучше. Немногие знают, что отец умер. Пусть о том, что он вновь с нами, не узнает никто, кроме наших собратьев. Аскалан. Внезапно выкрикнул Уриэль. Ему нужно отдать Аскалан. В свите отца есть красный, и он обязательно привлечет белого. С этим мечом отцу будет гораздо легче его победить. Все же он не вошел еще в полную силу, чтобы справиться с ними самостоятельно. Точно. Я сейчас же направлюсь обратно в Куа и передам этот меч. День встречи трех библейских фракций настал. Куа был маленьким городом, поэтому в нем имелось слишком мало мест, которые соответствовали уровню переговоров, что должны были в нем состояться. Настолько мало, что лучшим из всех предложенных вариантов являлась старшая школа Куа. Как раз в этом году достроили здание, что должно было выполнять роль конференц-зала. Только зачем школьникам подобное здание, я понять не мог. Ах, да, одними из создателей всей элитной системы школ, которые есть в Куа, и основными спонсорами были Зиотикус и мой дедушка. Последний никогда не знал меры. Для защиты места проведения переговоров трех фракций старшая школа Куа была окружена мощным стационарным барьером, созданным с помощью передовых технологий демонов, который накладывал я сам в компании Соны. Пробить его снаружи было практически невозможно, если ты, конечно, не кто-то уровня Сазикса или у тебя нет пары бойцов с силой Кокобеля. Но барьер не являлся единственной линией обороны. За ним располагалась целая армия демонов, падших и белокрылых ангелов. Напряжение стояло просто колоссальное. Некоторых из моих фигур даже била дрожь. И мне совсем не нравились те взгляды, которые в меня бросали белокрылые. Падшие тоже испытывала ко мне какие-то неоднозначные чувства, в основном сильнейшие. Большая часть, похоже, ничего не знала. В отличие от белокрылых, у падших не было системы, которая что-то могла обо мне поведать и заставила бы считать за реинкарнацию одного бога. «Чему ты радуешься, Ринджи?» — спросил меня шепотом Киба, с подозрением оглядев с головы до ног. «Мне казалось, что ты был не особо рад этому миру. Мы сидели в конференц-зале. Лидеры поприветствовали друг друга. Некоторые даже обменялись рукопожатиями и все. Диалог как-то больше не клеился. Они с умным видом, завуалированно пытались уже некоторое время оскорбить друг друга. Даже Михаил не остался в стороне. Война, что шла не одну тысячу лет, все же оставила на нем след. Если бы не внешний вид и фразы, которые то и дело исходило и от них, то я принял бы лидеров фракции за детей, что не могли поделить что-то в песочнице. Я всегда радуюсь, Юта. Сейчас в твоей радости больше предвкушения, понял, что со мной не так, Киба. ТЦ, ты меня раскусил, ответил ему. Я забыл сделать домашку на завтра. Если произойдет сражение, то школа пострадает и можно будет не садиться за уроки. Я буквально сиял от этого факта. Мне действительно не хотелось проводить остаток ночи за выполнением домашнего задания. У меня есть занятия и интереснее. Например, кто обнимет и нежно погладит Акина Срывил, если я буду занят домашкой? Бог, который радуется возможности не делать домашние задания, простонал Юта, закрыв лицо ладонью. И кому я служу? Одному из лучших богов, ответил блондину. Ася на эти слова быстро закивала. Ринджи хоть и очень молодой бог, но я уверена, что он один из лучших. На нас шикнула Сона и попросила вежливо заткнуться. Попросил заткнуться ее в ответ. Забавным было то, что конференц-зал сильно напоминал собой изнутри типичную церковь. Те же многочисленные скамьи, что смотрят все в одну сторону. Только вместо трибуны, откуда выступал священник со своей проповедью, был круглый стол, за которым сейчас разместились лидеры библейской фракции. Кстати, присутствие за столом Сазикса я, честно говоря, не понимал. В подземном мире власть владык разделена, каждый занимается своими делами, и все они равны друг другу. Раньше, конечно, все было по-другому. Главным был Люцифер, но сейчас, при новом правительстве, нет того владыки, который как бы выше других и обладает большей властью. Но почему-то на этих переговорах был именно мой брат. Левиафан, которая и должна заниматься внешней политикой, тоже присутствовала, но она сразу дала понять, что последнее слово все же за Люцифером. Я со своими фигурами и группой Ситри тут были только из-за участия в недавнем происшествии с Кокобелем. Других причин как бы не было. Ну, разве меня, быть может, позвали еще и из-за Амаи и фокусов с божественностью. Встреча наконец перешла на деловой лад. Грифия очень выразительно посмотрела на Сазикса, из-за чего он проигнорировал очередной выпад в сторону демонов. Также ферзь Люцифера утихомирила нынешнюю Левиафан, которая была готова говорить о чем угодно, но не о перемирии. Михаэль же сам успокоился сразу же после Сазикса. Ангел-телохранитель за его спиной, кажется, вздохнул с облегчением. Оставался только Азазель, что иногда вытворял что-то необычное или, например, просто так шутил. В основном шутки его были очень пошлыми, но всем, вроде, было понятно, что делал он это больше ради того, чтобы разрядить обстановку. Я старался внимательно вслушиваться, понять, какая сторона чего добивается на этих переговорах. Все оказалось на самом деле просто. Все три библейские фракции желали мира, новый виток войны был не нужен совершенно никому, но просто так взять и заключить мир у них не получалось. Это была политика. Каждый хотел урвать себе кусок побольше, правители фракции все же желали больше всего пользы именно своим людям, поэтому в этом ничего странного я не видел. И, кажется, наименьшую выгоду все же извлекут падшие. Им, можно сказать, в ходе переговоров от заключения мира вообще ничего не перепало. Наибольшую выгоду извлекли от перемирия белокрылые. Михаил выторговал себе очень много технологий и уникальных знаний. Было видно, что Азазель, который был готов пойти на все ради перемирия и союза, очень сильно насторожился Зикса и Михаэля. Репутация у этого падшего была своеобразная, как, впрочем, и у всех остальных ангелов, что отреклись от библейского. Падшим не доверяли даже больше, чем демонам. Это о многом говорит. В обсуждении вспыхнул эпизод с нападением Кокобеля. А Зазелю вновь были заданы вопросы, не на одной ли стороне он с этим буйным падшим. Мол, не замыслил ли ты действительно чего-то плохого, устраивая переговоры, чтобы просто ослабить нашу бдительность? Азазель в очередной раз произнес, что о действиях Кокобеля узнал слишком поздно и при этом сразу же отправил владельца разделяющего механизма, чтобы остановить своего собрата. Следом попросили рассказать, как на самом деле все было меня и Сону. «Как прикажете, владыка Люцифер», — покорно склонила голову Ситри. «Нам было заранее известно». «Да откуда же тебе хоть что-то известно, Сона?» «Не мог не высказаться я. Ты же отступила, оставив мою группу». «Эй, ты!» — указал на меня пальцем Геншира, лицо которого исказилось в гневе. «Думаешь, что родился с золотым пальцем, раз твой брат сам Люцифер? А кто ты без него, мажор?» «Саджи, молчи!» — с хмурым видом попыталась остановить свою фигуру Сона. «Да зачем? Я не боюсь этого ублюдка». Саджи не успел договорить. Его рот был прикрыт самой Соной. «Как интересно, Чуть ли не прошипел я с улыбкой на лице, от которой вздрогнули все слуги Ситри, при этом глядел я только на Геншира. Кого-кого ты там не боишься? Тебя, урод! Саджи грубо убрал руку Ситри со своего рта, чтобы произнести это. И предвидя твой вопрос, я скажу, что до этого хотел назвать тебя ублюдком. В конференц-зале установилась тишина. Только один Азазель через несколько секунд пытался пошутить. Как бы ни началась новая война, но уже между демоническими столпами. Мои фигуры и группа Ситри повыскакивала со своих мест еще после слов Геншира. Отряды были напряжены, но у нас были отличия. Мои фигуры готовились порвать Ситри и ее слуг, а они же дать сражение, которое уже считали проигранным. Это переговоры, мирные, произнес Сазикс с улыбкой, прищурив глаза. Казалось, что он настроен доброжелательно, но в его голосе звучали нотки стали. Вы должны были подготовить это место, чтобы переговоры никто не сорвал, а сейчас их срываете вы сами. Я и Ситри все равно продолжали смотреть друг на друга. Между нами чуть ли не сверкали молнии. Ринджи, наказание может быть увеличено, произнес Сазикс. Я выдохнул и первым отвел взгляд. Прошу прощения всех, повернулся я в сторону лидеров фракций. Впредь я буду держать язык за зубами. А ты еще что-то хотел сказать, Гримари? Спросил Азалиль с ухмылкой на устах, приподняв одну бровь. Давай же, не томи, мне любопытно. Хах, не удержался я от легкого смешка, а затем вновь взглянул на Геншира. Ты знаешь, что скоро будут рейтинговые игры среди молодого поколения демонов. Так вот, перед ними я брошу вызов Соне. Ты испытываешь любопытные чувства к своей хозяйке. С рта чуть не сорвалось слово «пес». Знаешь ли ты, что значит Соне проигрыш в шахматах? Отлично, довольно кивнул я, увидев панику во взгляде Геншира. Знаешь, я обыграю в них ее только потому, чтобы посмотреть на твое лицо, когда ты поймешь, что тебе больше не быть с ней вместе. Во время моего монолога потихоньку нарастало давление от Левиафан, но мне было плевать. Сона реально бесила. Это самая оригинальная просьба руки и сердца, что я видел за свою жизнь. Падший сделал вид, что восхищен происходящим. Позер, фыркнула беловолосая девушка за его спиной, скрестив руки на груди. И мне было непонятно, кому были адресованы ее слова, но вот эмоции, их я разобрал прекрасно. Девушке нравилось, что ситуация накаляется, хотя это было совсем не то, чего она ждала. Наверное, предполагала, что конфликт произойдет между ангелами и демонами, но никак не наследниками двух демонических столпов. Гримари, снова обратился ко мне Азазель, но голос его уже звучал не так весело. Я тут случайно услышал, что ты против мира. Объяснишься? У меня дернулась щека. Случайно. Ага. Вы выбрали совсем неудачное время для мира. Недовольных пока слишком много. Надо было выждать сотню, а лучше вовсе несколько сотен лет перед заключением мира. В тот же момент, когда вы подпишите мирный договор, вспыхнет новый конфликт. Меня удивляет, что вы этого не поняли. И почему же мы должны сражаться после заключения мира? Спросила Левиафан, которая словно была уже готова меня приговорить к смертной казни за саботаж. И с кем? Все собравшиеся тут не хотят войны. Собравшиеся тут не хотят, а вон там. Я указал себе за спину. Те ее очень жаждут. Кто те, Ринджи? Спросил Сазикс. Фракция старых владык. К ним, скорее всего, еще присоединятся и ангелы сразу же после подписания этого мирного договора. Вы действительно уверены, что все воспримут этот мир нормально? Будет множество тех, кому он не понравится, и они отколются от нас, и начнут творить хаос, в попытке развязать новую войну. Кокобель не был единственным, он был первым. Примечание к части. А я напомню, что на платформе на букву П есть черновые варианты глав. Конференция. Часть 2. После моих слов раздался тихий мелодичный смех, который почти заглушили аплодисменты, что исходили от его обладателя, но даже так это смех пленил. Его хотелось слушать, а на обладательницу чудесного голоса смотреть вечно, любуясь ее красотой. Михаэль удивленно посмотрел на Валерию, которая была сопровождением Азазеля. Лицо его приобрело такое выражение, что он словно понял, чей именно потомок стоит рядом с ним. Кажется, он одними губами произнес имя владыки демонов. Именно имя, а не титул, что носит мой брат вместо фамилии. Девушка, что носила имя Валерия, с легкой улыбкой произнесла, смотря на меня: «А ты что-то понимаешь? Приятно осознавать, что не все из присутствующих маразматики. Так ты действительно задумала меня предать, Вали?» – спросила Зазель, тяжело вздохнув и прикрыв лицо ладонью. Гримари меня предупреждал. Азазель, Валерия посмотрела на того, кто долгое время заменял ей отца, твой мир, он мне не нужен. Внезапно на милом личике девочки появился оскал. Мне хочется сражаться против сильнейших, а пупок не развяжется, сражаться против сильнейших, с ехидным выражением лица спросил я. В прошлый раз тебя уделал Амай, не самый сильный обладатель усиливающего механизма в истории. Амай пригорюнилась, но я взял ее за ладошку, поэтому настроение молодой девушки тут же поднялось. Это было случайно, высокомерно задрала нос девочка, что все еще находилась близко к лидерам фракций, и скрестила руки на груди. Я не ожидала встретить тут своего заклятого врага и от этого пропустила первые удары. Жалкое оправдание, ухмылка на моем лице вызвала у Валерии скрежет зубов. Амай тебя может уделать в любое время. На лице девушки мелькнула злость на меня. В следующее мгновение она уже, облачившись в тяжелую белую броню крушителя баланса своего механизма, стремительно несется на меня. Лидеры фракции не успевают среагировать, как, впрочем, и я сам. Моей скорости без усиления тауки просто не хватает. Сокрушительный грохот, от которого окна конференц-зала разлетаются на мелкие кусочки, небольшое облако пыли, и я вижу, как под моими ногами в пол вбита Валерия Люцифер. Сверху на ней была Амай в красной броне крушителя баланса, которая не позволила носительнице белого даже шелохнуться, а по бокам на нее наставили мечи Киба и Зиновия. Я поставил ногу на шлем ее брони, он начал трещать под моим давлением. И ты, кто не смогла одолеть даже мою группу, хотела пойти против трех библейских фракций. Немного ли ты на себя берешь, девочка? Выходит, что вся твоя сила дутая. Она ничего на самом деле не стоит. Вали, между мной и лидерами фракции загорелся круг телепортации, из которого вышла темнокожая девушка в очках и откровенном наряде. Лицо ее было знакомо. Она, замолчи, Котлея, зарычала под Амай Валерия и стала пытаться встать, но несколько безжалостных ударов Амай поумерили ее пыл. Котлея Левиафан, кровный родственник прошлого Левиафана, выражение лица Сазикса стало кислым, когда он увидел ту, кто наведался в конференц-зал. Ты прибыла сюда, чтобы попытаться захватить власть в подземном мире, зачем захватывать то, что уже принадлежит мне по праву рождения? Небольшой смешок вырвался от Котли. И как же ты пробралась сюда? Задал вопрос Азазель, что время от времени поглядывал на Валерию. Защита этого места на хорошем уровне. Эта девочка, носительница крови истинного Левиафана, указала пальцем на Валерию, незаметно пробила ваш барьер и оставила нам маяк для телепортации. Нам, ты сказала нам, Котлия, вновь задал вопрос Азазель, который словно мгновенно постарел на несколько лет, услышав еще одно подтверждение предательства носительницы разделяющего механизма. Да, я пришла сюда с армией, со всеми теми, кого ваш чертов мир не устраивает, с разумными, жаждущими нового порядка на Земле. Во дворе Куа вспыхнуло множество кругов телепортации. К удивлению многих, из них появились не только демоны, но и падшие ангелы с очень редкими белокрылыми собратьями. Теми, достаточно, холодно произнес я, а затем щелкнул пальцами, твое представление окончено. Невероятное давление упало на всех, кто находился под барьером. Даже Михаэля и Сазикса проняло, что являлись сильнейшими из собравшихся в конференц-зале и, возможно, вообще среди библейской мифологии. Не зря старался несколько недель, но давление было не единственным, что возникло после моего щелчка пальцами. По телам всех присутствующих, кроме, конечно, меня и моей группы, с земли или с пола поползли символы, что тускло светились. Они были скованы и теперь не могли даже моргнуть. Сразу же отменил действие комбинированного заклинания Джутсу Шики и темных письмен на лидерах библейской мифологии. А во, в глазах Азазеля сиял исследовательский зуд, впечатляет, Гримари. Даже мне понадобилось бы время, чтобы вырваться из твоего заклинания. Что за магия? Не помню такой. Один из экспериментов, ответил я, чем не удовлетворил любопытство губернатора Григори. Возможно, зря. Потому что тот же Михаэль кивнул на мои слова с каким-то слишком довольным видом. Нападение было остановлено до того, как полностью состоялось. Владыка Левиафан усмехнулась, посмотрев на замершую Котлею. Мелькнула на ее лице и какая-то печаль, но она быстро вернула свой позитивный образ. «Эй, а почему Саночка еще скована? Заклинание недоработано», — легко соврал я. «Снимается через раз. С вас получилось, с Ситри почему-то нет», — развел я руки в стороны, как бы делая вид, что действительно случайно и плохого замысла у меня нет, как и желание сделать мелкую пакость Соне и ее слугам. Но не стоит переживать. Эффект временный. Всего пара часов и заклинание само развеется. Если не буду его обновлять на них, а я буду. Еще не все. Раздраженно рыкнула Валерия под Амай. В следующее мгновение Амай, я, Киба и Зиновия отлетаем от Валерии, но у носителя Драйга еще пропадает крушитель баланса. Она незаметно для всех выполнила деление своим механизмом, опустошила силы Амай, а также разбила мое заклинание и смогла вырваться из плена маги. «Ты ошибаешься», — схватил я кулак в белой перчатке, когда девушка хотела меня ударить. Удивление мелькнуло на ее лице. Она сама не поняла, что атаковала крайне медленно и слабо. «Это действительно все». Я сжал ладони, перчатка заскрипела, чтобы в следующую же секунду разлететься на куски. Валерия не успевает что-либо понять, как я возникшим в руках мечом совершаю вертикальный удар. Броня на ней полностью исчезает после него. По лбу девушки бежит мелкая струйка крови. Она косится на свою ногу. Вокруг голени была обвязана черная нить, что тянулась к механизму очень довольной Амай. «Пока ты незаметно опустошала силу Амай, она делала с тобой то же самое. Броня на Амай исчезла по ее собственному желанию, чтобы только запутать тебя, ослабить бдительность. На самом деле демоническая энергия, с помощью которой ты и поддерживаешь крушитель баланса, была полностью высосана Амай. Обладательница белого упала передо мной на колени. Амай в высасывании сил была не особо умела, поэтому сейчас у Валерии наблюдался недостаток не только демонической энергии, но еще и жизненной. Она захрипела и с яростью посмотрела на меня. Я-то начала читать очень знакомые строки «Беловолосая», а дракон из ее проявившегося на спине механизма закричал остановиться, если она не желает умереть раньше времени, но девушка его проигнорировала, за что и поплатилась. Набалдашник Аскалана познакомился с ее виском. Я задумчиво посмотрел на валяющуюся правнучку Люцифера. Она может стать серьезной проблемой в будущем. Пока Амай удавалось победить только из-за элемента неожиданности. Валерия, на мой взгляд, гораздо лучше владела своим механизмом. Хотя и Амай не стоит на месте. В последнее время ее уровень тоже растет. Судьбу беловолосой решил голос Азалия, что звучал невероятно жалко для этого ангела и очень печально. «Гримари, прошу тебя, сохрани ей жизнь. Я сделаю все, что ты попросишь. Она стала для меня почти что дочерью». Азазель выдохнул, когда Аскалан исчез из моих рук. «Амай, переключись на Котлею, а затем, пожалуйста, пробегись по всем тем, кто находится во дворе школы». «Да, господин Ринджи», — кивнула она. На ней мелькнул крушитель баланса и тут же исчез, развалившись на части. Таким образом Амай выпускала лишнюю энергию, полученную после поглощения сил противника с помощью улучшенного механизма. Да, подобным она не только ослабила бдительность Валерии. Когда Амай высосала, по моему мнению, уже достаточно демонической энергии из котли, я развеял на ней сдерживающую печать. Ее ноги тут же подкосились, было видно, что она хочет покрыть нас семиэтажной бранью, но демонице этого не удалось сделать. Зиновия ей прописала такой хороший удар в челюсть, что котлея даже немного взлетела в воздух и только потом рухнула на спину, уже полностью вырубленной. Кто-то не сможет нормально есть некоторое время. Я подошел к ней и сорвал с пояса небольшой пузырек с маленькой змейкой внутри. Мне она не нравилась. Было такое чувство, что эта змейка так сильно насыщена силой, что по запасам энергии делала даже меня. В руке вспыхнул магический круг. Пузырек со змеей внутри провалился в мое личное измерение. «Амай, можешь приступать к очистке школьного двора. Зиновия, Киба, Гаспер, подстрахуйте ее». Четверка дружно кивнула мне и вышла из конференц-зала. В это же время Ревил и Акина уже начали отправку Котли и Валерии в особую тюрьму подземного мира. У меня все еще имелась возможность телепортировать туда разумных по собственному желанию. Там о этих двух точно хорошенько позаботиться. Навешают столько заклинаний и артефактов, что никакая личная сила им не поможет вырваться из камеры и тем более сбежать из тюрьмы. «Я думаю, что переговоры можно продолжить», — произнес я, когда Котлея и Валерия исчезли. «Это же была нить поглощения Вритры. Откуда у твоей пешки механизм паренька из свиты моей сестры?» — спросила первым делом Серафолу. «Это не он», — ответил за меня Азазель, настроение которого стало меланхоличным. «Я встречался с Гримари ранее, и он, в обмен на молодильные яблоки и немного живой воды, попросил меня отдать механизмы Вритры, что есть у Григория сейчас. Он хотел, чтобы носительница красного поглотила их. Да, Азазель отказался от экскалибура благословления. Считал, что им может вызвать только подозрения у небес и демонов. Такое ему сейчас было не нужно. А вот таинственные молодильные яблоки и живая вода его заинтересовали. С ними он еще не сталкивался. Я поддерживал связь с Мариной. Поэтому она смогла предоставить небольшое количество этих даров природы в обмен на слезы Феникса. И она смогла это сделать без каких-либо проблем, удивился Сазикс. Я знаю, что такое возможно, но чтобы не было никаких последствий. Азазель почему-то горестно вздохнул. Твой младший брат, Сазикс, очень хорошо осведомлен о душах. Мы полностью подавили остатки личности Вритры в механизмах и даже видоизменили их, сделав подобие оригинальной нити поглощения, которая в руках носительницы красного была эффективнее даже своей предшественницы. Она смогла разогнать поглощение с помощью усиления драйга. Увлекательный вышел эксперимент. На последних словах Михаэль почти что засиял. Ангел-телохранитель позади не отстал по ослепительности улыбки и довольному виду от лидера небес. Азазель искоса посмотрел на них. Он и Михаэль обменялись только им понятными взглядами, после которых падший стал настороженным по отношению ко мне. Я улыбнулся и помахал ему ручкой. Было желание сказать слово «сын» шутки ради, но я пересилил себя. Не хотелось, чтобы Азазель разорвал еще даже не подписанный договор о мире и сотрудничестве, посчитав меня библейским. Если уж дело пошло в сторону мира, то пусть фракции закончат начатое дело и все же заключат его. Недовольные уже повылезали из своих пещер. Хуже точно не будет. Или Азазель ненавидит библейского не так сильно, чтобы начинать войну по новой, а другие падшие, надо будет еще спросить у Михаэля, были ли среди напавших сегодня белокрылых те, кто в курсе его теории реинкарнации библейского.